Глава 9. Говорун. Натали. Наше прибытие в Ривас вызвало переполох. Первым из кареты выпрыгнул Джереми, который помог спуститься мне. Все сразу увидели, что мое платье испачкано в крови, и мои невольники лихорадочно заметались по поместью в поисках Эрика, словно разворошенный муравейник. Причем они бросились за лекарем даже до того, как я им крикнула: «Эрика, сюда быстро!» Встревоженного целителя не просто привели, а буквально доставили ко мне через минуту. К счастью, мы успели. Эрик быстро остановил кровотечение у Майкла. Ирнел метнулся в особняк и принес исцеляющий камень — магнерит. А Джереми — чуть подсоленную воду, чтобы напоить потерявшего много крови бойца. Уже через 10 минут неестественно бледное лицо моего телохранителя прозовело, и он даже смог подняться на ноги. Рана в его боку уже затянулась без какого-либо шрама или покраснения. Не сдержав эмоций, я крепко по-дружески его обняла. «Майкл, я бы никогда себя не простила, если бы ты погиб». «Благодарю вас, моя госпожа», — улыбнулся он. «Для меня большая честь служить вам. Знаете, если бы я не был влюблен в мою королеву, я был бы первым кандидатом в ваш гарем». В его устах это прозвучало как высшая похвала. «Спасибо, маркиз», — совершенно серьезно откликнулась я. В ответ Майкл коротко кивнул, но в глубине его глаз промелькнула благодарность, что хоть кто-то помнит его настоящий статус аристократа и не видит в нем раба. «Да что там у вас случилось-то?» — спросил до сих пор пребывающий в шоке Даймонд. Эрик и остальную толпу невольников этот вопрос тоже очень интересовал. «Пожалуй, впервые за все время вокруг нас собрались вообще все мои люди без исключения, и я поразилась, как же их много». «Этот боец сражался как лев и одним деревянным мечом», — с гордостью ответил Джесси. «В Гранде на вас напали, и вы отбивались палками», — ужаснулся конюх Натан. «Чтобы спасти этого юношу», — Ирнел махнул на Джесси. «Майклу пришлось драться на арене с лучшим гладиатором Томаса Риньона». «Как вы понимаете, наш боец победил», — одобряюще хлопнул он телохранителя по плечу, отчего тот покачнулся. «Эрик, срочно отведи Майкла отдыхать. Даймонд, организуй ему сытный ужин. Ирнел, размести Джесси, пожалуйста». Отдала я распоряжение и повернулась к садовнику. «Клаус, Джесси поступает под твое начальство. Подберешь ему работу, хорошо?» «Да, госпожа», — низко поклонился мне мужчина. «На вас все смотрят с таким обожанием», — потрясенно отметил Джесси, а потом ошарашенно замер, заметив в толпе знакомые грандовские лица. «Ой, а я вас знаю». Беглые гладиаторы постарались затесаться за широкими спинами, но понимали, что уже поздно, они спалились. Выручил Джереми. Пока Джесси не ляпнул еще чего-нибудь, мой художник решительно накрыл рот юноши своей ладонью и буквально поволок его в дом с коротким: «Быстро в особняк. Принесешь клятву верности госпоже». Джесси уже и сам понял, что в очередной раз накосячил, так что безропотно подчинился. «Я начинаю понимать, за что Сориньон хотел отправить его на арену», — сдержанно хохотнул Норман. А я с облегчением выдохнула. Пронесло. В тревогах и волнениях я совершенно забыла о том, что Джесси может узнать сбежавших из Гранда Касса Райта и Логана. Конечно, окружающие меня люди были мне благодарны и относились с уважением. Но скоро наступит тот момент, когда они обретут свободу. Вдруг кто-то сможет их подкупить, чтобы выведать тайны Риваса. А информация о том, что я укрываю беглых рабов, меня буквально уничтожит. И не только меня, а всех, кто мне дорог. Так что я отправилась вслед за Джереми и Джесси в дом, принять от юноши клятву верности, потом переодеться и спокойно поужинать. Джесси был потрясен до глубины души, что в Ривасе ему будет выделена целая комната. На самом деле Ирнел освободил для него кладовку. Мы с управляющим решили, что болтливому юноше лучше пожить одному. Через полгода дам ему вольную и отправлю на все четыре стороны. А пока что парню было вынесено последнее предупреждение, чтобы держал язык за зубами. Тот клялся и уверял, что все понял, осознал и очень проникся. «Посмотрим, может, и правда сотрем ему память», — задумчиво отметил Эрик, который понимал, что будет, если Джесси проболтается. «Я готов на что угодно, только не прогоняйте меня из Риваса, госпожа». Бухнулся тот передо мной на колени. «Посмотрим», — коротко отозвалась я. Я думала, что остаток вечера пройдет в спокойствии, и я наконец-то смогу расслабиться. Но не тут-то было. «Госпожа, в ворота стучится полиция», — доложил встревоженный Ренни. «Что с ними делать? Впустить?»